А после видео про Логвинова начали передавать приветы парни. Там с первого БСП на Хан передали привет. Группа Хмурова передает привет. Вот всем хочу сказать, все участники этих событий, которые дожили до этого дня, кто остался живой, кто не погиб, перечислю всех, кого знаю, ну, в плане, понятно, первый ОБСПН Хан парням. Группа Хмурова, их было больше всех. Парням большой привет. Значит, группа Клуни, казаки были, тоже понесли большие потери. Тоже, кто выжил, пацанам привет. Значит, первые дни, 9-10 число, заходила группа Ольхона, забирала село. Были, значит, Соплота, француза группа была. Тоже забирали село. Экипажи бронетехники, которые там были. Кто, значит, кого поподбивали технику, остались в селе, как пехоты бегали, работали. Пятая бригада, Улан-Удэ, танкисты пришли на помощь. Буряты вообще нас спасли там, потому что если бы не буряты, там нас бы втоптали бы просто в этом селе, отбивались там как могли. Поэтому все, кто дожил до этого дня, всем большой привет, парни. И там были девушки, там было три девушки в населенном пункте. Вот всем хочу пожелать здоровья и удачи.